13. Дома на Олимпе. Как же живут те горные орлы номенклатуре, которых хоронят на Красной площади, и кто машет ручкой с мавзолея? Как миллиардеры в Америке, ответил мне как-то на этот вопрос приближенный к ним номенклатурщик. Не подумайте, что они получают зарплату, исчисляемую десятками тысяч рублей в месяц, подобно генеральным директорам крупных западных фирм или президентам корпораций. Секретари ЦК КПСС и даже сам генеральный секретарь получают оклады в пределах 1000-1200 рублей. Конечно, это не 257 рублей среднестатистического советского рабочего и служащего, но, в общем, и не так уж сказочно много. Причем здесь миллиардеры? Дело в том, что, во-первых, помимо зарплаты и денег за депутатство в Верховных Советах, гонораров и тому подобное, у всех них есть так называемый открытый счет в Госбанке СССР. Это значит, что они могут в любой момент получить любую нужную им сумму из государственных средств, а во-вторых, им не нужна вообще никакая сумма денег, ни с открытого счета, ни из других выплат. Они живут в роскоши на государственные деньги, не тратя ни копейки из собственного кармана. Не сравнивайте вы генерального секретаря с генеральным директором. Директору надо из собственных, хотя бы и больших, денег оплачивать постройку и обстановку своего бунгало, а секретарю достаточно позвонить по вертушке управляющему делами ЦК и распорядиться подготовить решение о постройке дома или дачи, потом подписать это решение и через некоторое время въехать в уже обставленное и тщательно охраняемое новое жилище. И жилище это будет получше директорского бунгало. От сталинских времен сохранились в Москве два интересных дома, в которые уже сейчас можно заглянуть и представить себе, как они жили тогда. Потому что нельзя составить себе такое представление по описанной Анри Барбюсом тесной кремлевской сторожке, в которой принимал его Сталин, посмеиваясь в усы над этим простофилей. Один дом – тунисское посольство на Садовом кольце около площади Восстания. Это был раньше особняк Берии. Проходить тогда мимо окружающий особняк высокой темно-серой каменной стены и замурованных нижних окон не рекомендовалось, да и не хотелось, так много топталось там мрачных типов в штатском. Поэтому принято было или переходить на другую сторону широкого садового кольца, или уж во всяком случае сходить с тротуара. Конечно, и сейчас рядовому советскому человеку зайти в особняк невозможно, из-за тех же типов, одетых теперь не в штатское, а в милицейскую форму. Но если даже вы приглашены туда на прием, ходить по паркету этой анфилады залов неприятно. Здесь происходили омерзительные оргии с доставленными охраной запуганными девушками. В подвале дома Берия лично пытал привозимых ему для этой забавы заключенных. После его падения здесь был найден набор изготовленных для него по специальному заказу и содержавшихся с любовной аккуратностью инструментов. В подвале несколько тесных камер с тяжелыми железными дверями, снабженными тюремным глазком. Тут содержались граждане страны социализма, которых, развлекаясь, собственноручно мучил член Политбюро. Рядом находится ведущий куда-то люк. Он наглухо опечатан. Или за ним хранится какая-то еще более омерзительная тайна, или, как утверждают, там подземный ход в Кремль. Рассказывают, что в 70-х годах при земляных работах под этим домом обнаружили целый ряд скелетов. Приехали представители КГБ, распорядились их захоронить, и все. Как бы тошнотворен ни был этот памятник реального социализма, вы не примените отметить про себя, что здесь приходилось не 12 квадратных метров на человека. В доме без труда разместилось довольно многолюдное посольство вместе с резиденцией посла. Второй дом – это дом-музей Максима Горького, барский особняк пролетарского писателя решились после 30-летних колебаний показать публике только потому, что хозяин был, по собственному выражению, мастером культуры или, еще демократичнее, мастеровым литературного цеха, а не членом правящей номенклатурной верхушки. Но отраженным светом излучает горьковский особняк правду о том, как жила уже в 30-е годы эта верхушка. Гостем в Горьковском доме бывал Сталин со своим политбюро, и ведь не приезжали же они на пару часов расправить плечи после сторожек и тесных квартирок в дом безропотно подчиненного им буревестника революции, а дом этот из серого камня с высоким холлом, с рядом больших комнат, дом, который не снился обычному советскому человеку. Он и до революции принадлежал одному из богатейших предпринимателей в России, Рябушинскому. Есть в Москве и дом-памятник первых послесталинских лет, кубинское посольство в Померанцевом переулке. Маленкову надоел установленный при старом диктаторе для ряда членов Политбюро порядок. Две московские квартиры, одна в Кремле, а другая в доме на улице Грановского напротив кремлевской столовой. Он решил воздвигнуть для себя резиденцию и построил этот огромный особняк, опять-таки оказавшийся вполне достаточным для посольства с его канцеляриями, приемными залами и резиденцией посла. Попользоваться особняком Маленкову не довелось, только потому, что его прогнал Хрущев. Но и в хрущевские времена верхушка номенклатуры не погрязла в нищете. В свое время, уже при Сталине, до уничтожения Ленинской гвардии, был выстроен под Москвой кооперативный дачный поселок старых большевиков, скромные деревянные домики. Поселок назвали «Заветы Ильича». То же название, но уже не постно-правоверное, а ироническое, получили в народе воздвигнутые вслед за зданием Московского университета на Ленинских горах особняки для членов хрущевского коллективного руководства. Высокая, кремового цвета, каменная стена, тяжелые железные ворота. За ними охрана в военной форме. Дом, расположенный в глубине большого сада, с улицы, почти не виден. Останавливаться не стоит. Сразу подойдет топтун. Но если вы избранный, ваша машина просигнализирует светом около железных ворот, и они для вас откроются. Вы проедете по саду, сопровождаемый пристальными взглядами охранников, и войдете в тяжелую дверь особняка. Он просторен и массивен. Внизу залы для приемов, резное дерево, мрамор, зеркала, люстры из горного хрусталя. Все как во дворце. На следующем этаже большие комнаты, в которых тоже свободно можно принимать людей, наверху спальни. И здесь не 12 квадратных метров жилплощади на человека. Тут жили руководители партии и правительства при Хрущеве. А где они живут сейчас?